Глава 59. Иван. Сатановскому было скучно. Не засядь сейчас его мартышка с заданием от универсума, он бы церемониться не стал, забрал с собой Марфу и рванул бы отрываться в какой-нибудь клуб. Все-таки пятница, а за последние 5 дней Иван, если и не поехал кукухой, то только по счастливой случайности, ну или потому, что и так был уже спятившим. Неприязнь тещи всегда бесила шайтана. Пусть он и плевал демонстративно на отношение к себе родителей своей девушки, но на самом деле его очень обижало пренебрежение и недоверие к своей персоне. К тому же Лана, хотя и говорила в самом начале их романа, что ей это все не важно, постепенно стала смотреть на него глазами матери, отчего последние месяцы они постоянно ругались. Меньше всего Сатановский хотел, чтобы история 2-летней давности сейчас повторилась. Поэтому он и сорвался из офиса, поглядеть, как Марфа станет реагировать на нападки ее матери. То, что его встретят без большой радости, Иван знал. Однако пока шло более чем отлично. Марфа нервничала, но матери в рот не смотрела, даже пару раз пыталась защитить своего гостя. А вот Лана немного удивила. Слишком демонстративная забота о будущем младшей сестры и почти полный игнор своего жениха, который, похоже, уже и не совсем жених. Сатановский не скрывал во взгляде превосходства, когда смотрел сегодня на Игната. С ним Лана начала встречаться почти сразу после их разрыва. Шайтан даже пару раз видел эту парочку вместе. Тогда его сменщик выглядел намного счастливее, чем сейчас. Из обрывков фраз Сатановский узнал, что у парня кто-то заболел в семье, срочно нужны деньги и еще какие-то непонятки на работе, но Лана улыбалась, кивала и тут же переводила разговор на другие темы. Сатановский невольно представил себя на месте этого Игната. И правда, что бы у них было с Ланой, не появись тогда мартышка с ее бредовыми обвинениями. «Вань, Ваня!» Донесся до него обеспокоенный голос бывшей подруги. «Все хорошо? Я тебя спрашиваю, а ты молчишь?» «Так, ладно, мне пора. Спасибо, Елена Валерьяновна, за отличный ужин, но у меня дела. Лана, на пару минут». Сатановский с интересом смотрел на раздраженного Игната и на его мигом покрасневшую невесту. Она явно не ожидала, что немногословный и явно уставший жених взбрыкнет. Теща тоже засуетилась, как будто вынырнула из сна, подскочила и начала упрашивать Игната остаться. Но тот уже размашисто шагал к выходу. Лана заторопилась за ним. Квартира у Боголюбовых хоть и была трехкомнатной, но небольшой. Иван без труда мог слышать выяснение отношений этой пары, пусть не все слова можно было разобрать, но смысл угадывался легко. «Значит, Лана бросила пацана и свалила сюда заботиться о вас и Марфе?» Без намека на такт спросил Сатановский. «Понятно теперь, почему свадьбы не будет». «Что за глупости?» Замахала руками теща, хотя сама прислушивалась к тому, что происходило на кухне. «Они и любят друг друга, просто сейчас много на всех навалилось, и вообще это не твое дело. Или ты все еще думаешь о Лане?» «С чего это? Не будь она сестрой Марфы, только так и вспомнил, кстати. 2 года жил отлично без нее». «Вот и живи дальше, Иван, и желательно без Марфы тоже. Ты ее всегда терпеть не мог, винил в своем разрыве с Ланой. Это такая изощренная месть моей девочке?» Теща пылала праведным гневом, даже чуть наклонилась вперед, чтобы было удобнее буравить взглядом Сатановского, который был готов вот-вот сорваться. Но он также понимал, что на крики прибежит Марфа, и тогда точно завалит игру, а значит... «Какой именно вашей девочке месть?» — осведомился Сатановский и отодвинул от себя тарелку. «Марфе, разумеется, если ты решил с ней поиграться, а потом бросить за то, что она тогда...» «Вообще-то, да», — неожиданно признался Иван. «Да, я хотел проучить Марфу. Таков был мой план, я ради этого даже согласился ей помогать в игре. Но знаете, что я понял потом? Что 2 года назад я выбрал не ту сестру». Громко хлопнула входная дверь. За своей перепалкой они и забыли про Лану с Игнатом, а сейчас дружно обернулись и увидели расстроенную старшую дочь, стоящую на входе в зал. «Лана, дорогая!» «Все хорошо, мама», — улыбнулась девушка, но в ее глазах стояли слезы. «Все хорошо». «Давайте я чай поставлю, а то мой домашний Наполеон уже заскучал от одиночества». «Чего с пацаном своим не уехала, а?» — не слишком любезно спросил Сатановский. «Бросила его? Или он тебя?» «Никто никого не бросил, не надейся даже», — вспыхнула Лана. «Просто нам иногда нужно побыть не вместе, и он мне, в отличие от тебя, никогда не изменял». «Я тоже», — скинулся Сатановский, даже немного удивился своей реакцией. Ему было плевать на Лану, но он никак не мог смириться с несправедливыми обвинениями. «Мартышке, Марфе, то есть, показалось». «Мартышка? Ты так называешь мою дочь?» Для «показалось» она была слишком убедительна, да и зачем ей было врать? Тогда, 2 года назад, Иван решил, что мелкая специально его оговорила, ведь видеть его с какой-то тёлкой Марфа не могла. Сейчас, узнав свою мартышку намного лучше, Сатановский был уверен, что девушка просто ошиблась. Так и не дождавшись ответа от Ивана, его обиженная бывшая вместе с матерью стала уносить тарелки на кухню. Ужин закончился, но Наполеон всё же появился на столе, однако Сатановского в зале уже не было. Он ушёл в комнату Марфы и терпеливо ждал, пока она закончит нервно стучать по клавиатуре своего ноутбука. Пусть не сейчас, но он точно выяснит, что произошло в тот день на самом деле.